Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Жорж Сименон. Мегре ошибается. Роман. Собрание сочинений в 10 томах, том 4. Москва, Терра, 1996 год. Глава 1. 8:25 Мегре выпил последнюю чашку кофе и встал из-за стола. Увы, на дворе стоял ноябрь, а потому еще горели фонари. Глядя за окно, госпожа Мегре силилась различить сквозь туман прохожих, которые спешили на работу, согнувшись, пряча руки в карманах. — Тебе стоит взять твое толстое пальто, — заметила она. Ибо, наблюдая за уличными прохожими, она понимала, какая там снаружи погода. Люди шли быстро, притопывая по тротуару, чтобы согреться. Госпожа Мегре видела, как они кутаются в шарфы. — Пойду принесу пальто. Он еще держал чашку в руке, когда зазвонил телефон. Взявшись за трубку, Мегре, в свою очередь, бросил взгляд за окно и увидел, как желтоватое облако, спустившегося за ночь тумана, окутывает дома напротив. «Алло, это комиссар Мегре? Вас беспокоит Дюпё из квартала Терн. Забавно, что позвонил именно комиссар Дюпё. В городке не найти человека, столь подходящего к атмосфере этого утра. Дюпё работал на улице Звезды. Сам он был косоглаз, и жена его косила. Поговаривали, что три его дочери тоже косят. Впрочем, Мегре не был с ними знаком. Дюпё был старательный исполнитель, настолько озабоченный тем, чтобы все сделать хорошо, что оказался из-за этого слегка тронутым. В его присутствии и предметы обстановки наводили тоску, поэтому никто не хотел с ним общаться, даже если бы им сказали, что лучше Дюпё на планете человека нет. Стоит ли упоминать о том, что как зимой, так и летом он был всегда слегка простужен? Вы извините, что я звоню к вам домой. Я подумал, что, может быть, вы еще не ушли, и тогда я сказал себе, придется подождать, ему необходимо объясниться. Он постоянно всем объяснял причины своих поступков, словно чувствуя себя в чем-то провинившимся. По-моему, вам лучше самому побывать на месте преступления. Я, может, ошибаюсь. Но мне кажется, что это дело особенное. Понимаете ли, я и сам еще не разобрался. Я только что приехал. А госпожа Мегре стояла рядом, держа в руках пальто, и чтобы она не теряла терпения, муж совсем тихо пояснил ей: «Дюпё». Все-таки какой нудный у него голос. Я пришел в свой кабинет, как обычно, 8:00. И начал разбирать почту, когда мне позвонила служанка, 8:07. Это она нашла тело, входя в квартиру на авеню Карно. Это совсем рядом от нас, и мы с помощником сразу направились туда. Убийство. Может показаться, что произошло самоубийство, но я все же подозреваю убийство. Кто жертва? Молодая женщина, некая Луиза Филон. Мне о ней ничего не известно. Хорошо. Я выезжаю. Дюпё снова заговорил, но Мегре сделал вид, что не расслышал его, и повесил трубку. Перед тем, как уйти, комиссар позвонил на набережную Орфевр в отдел криминалистики. — Мерс? — Да, позовите его. — Алло, это ты, Мерс? Можешь взять своих людей и прибыть на авеню Карно? — Преступление. Я подъеду. Назвав номер дома, он, наконец, надел свое пальто, и вскоре еще один темный силуэт быстро зашагал по туманной улице. Такси удалось поймать лишь на углу бульвара Вольтера. Вокруг площади Звезды улицы были почти пустыми. Рабочие убирали мусорные ящики. Жалюзи почти везде были опущены, и лишь в некоторых окнах горел свет. На авеню Карно дежурил полицейский в плаще, но зевак вокруг не было. Мегре спросил агента, на каком этаже? — На 4-м. Он взялся за очищенную до блеска дверную ручку и вошел в подъезд. Консьержка завтракала в своей комнате, у нее горел свет. Она посмотрела на вошедшего сквозь стекло, но вставать не стала. Как и положено в таких дорогих домах, лифт работал бесшумно. Ковры, покрывавшие навощенную дубовую лестницу, были в красноватом тоне, и это производило хорошее впечатление.